Глава первая. Месяц назад. Зоя сидела за крохотным столом на 11-м этаже архива и вносила новые данные в базу реликтов, мысленно кляня сбой системы, который произошел еще на прошлой неделе. Техники до сих пор полностью игнорировали ее запрос о неполадках, видимо, устраняя более важные проблемы, чем сбои в архиве. Сегодня она почти весь день провела здесь, сканируя реликты воспроизводителем, а теперь, чтобы внести все в базу архива, тратила в 5 раз больше времени, чем положено. После каждой загрузки ей приходилось самой проставлять все отметки в карточке реликта и завершать загрузку вручную, вводя следующую информацию. Данные внесены по состоянию на 404 год от мировой катастрофы. Работа и так двигалась медленно. Зоя была единственным сотрудником архива реликтов. Ее офис и жилище располагались в самом архиве, под который было выделено никому не нужное старое высотное здание в 54 этажа, сохранившееся еще со времен прошлой эры и расположенное на окраине центрального поселения Первого континента. Только в этом здании еще жила история человечества до мировой катастрофы. Многие считали пустой тратой пространства хранения вещей, книг, механизмов прошлой эры. Но такое решение было принято за сотни лет до рождения Зои, и никто не отваживался оспаривать его. Кроме того, все равно это здание было бесполезным для поселения, никто не пожелал бы разместить тут рабочие или жилые зоны. Зои была единственной, кто любил это место. Она посмотрела на часы. Еще целых 2 часа до смены картриджа. Времени на целую жизнь. Интересно, а у профессора, который изучает реликты на 49-м этаже, заряжен баллон? Он там уже целую вечность, — подумала Зоя, и внутри зазвучало легкое эхо тревоги. Это совершенно не должно меня волновать. Я уже делилась с ним. Хотя с моей-то работой у меня нет лишних картриджей, «Мне самой завтра нужно покупать кислород», — убеждала себя Зои, но беспокойство распылялось по ней с нарастающей силой. Она заглянула в электронный кошелек и убедилась, что до ежемесячной выплаты у нее осталось еще на 3 картриджа кислорода и совсем немного на еду. 3 картриджей и того, который у нее сегодня есть на смену, вполне достаточно, чтобы выжить, но не более того. Зоя давно научилась дышать экономно и не растрачивать ценные глотки воздуха, но для этого должно быть минимум эмоций и никаких физических затрат. «Надо бы подняться и проверить, как он там», — наперекор здравому смыслу подумала Зоя. Посетители в архиве бывали крайне редко, но профессор ходил сюда, сколько она себя помнила, а последние 3 месяца вообще зачастил, являясь каждую неделю. Но Зои это радовало. Он был живым связующим элементом ее с внешним миром. Был ее другом, тем, кто понимал ее. Тревога вновь охватила ее. Профессору было уже около 60 лет, а это опасный возраст, когда организму требуется больше кислорода для поддержания всех функций. Зои читала об этом в первой энциклопедии после мировой катастрофы, реликте, который нашла на 42-м этаже. Она любила свою работу и вещи, которые большинство называли старьем прошлых веков, и до которых никому не было дела. Но для Зои архив был целым, неизвестным никому, кроме нее самой, миром. В нем хранилось столько всего интересного и странного. Ее бабушка любила рассказывать о прошлом, о тех историях, которые дошли до нее. Сейчас это выглядело нереальной сказкой, но все эти реликты подтверждали, что когда-то именно так и было. Прошел еще час. Время неумолимо неслось к закрытию архива, и Зои спустилась в свой кабинет на 1-м этаже. Через час нужно заблокировать главные двери и сменить картридж. Можно немного посмотреть что-то в нейро или отправиться в капсулу для инкубационного сна. Бодрствовать в ночное время позволительно только богачам, чьи лимиты кислорода неиссякаемы. Она жила в режиме жесткой экономии каждого вдоха. Зоя улыбнулась, представляя, как прогуливается с безлимитным усовершенствованным картриджем, заправленным в баллон под ночным небом, которое каждый вечер видит из окна архива, смотрит на густые тучи, а если повезет, то и на звезды. Может, она даже бежит по улице, наслаждаясь движением и свежими каплями пара, которые касаются ее лица. Прошло еще 10 минут, но профессор по-прежнему не возвращался. Может, он опять забыл про время? В прошлом месяце такое уже случалось, и Зои пришла к нему очень вовремя. Кислорода у профессора оставалось на 10 минут, и ей пришлось делиться с ним своим. Ну и пусть после этого весь следующий день ей было тяжело дышать, зато она чувствовала себя нужной и, может, не такой одинокой. Зои свернула голограммное изображение, отключила рабочий планшет, надетый на руку, и вышла из кабинета. В зданиях, сохранившихся с тех далеких времен, было что-то дикое, но уютное. Пустые длинные коридоры, огромные безлюдные холлы и лифты. Ее это не пугало, а наоборот, успокаивало, в отличие от большинства жителей центрального поселения, да и других центров Первого континента. Люди боялись отголосков прошлого, лифтов и больших зданий, не оснащенных зарядными устройствами для баллонов и другими электронными приспособлениями новой жизни. Зои же испытывала необъяснимое чувство страха именно в новых районах, в капсульных домах, в нейросетевых центрах. Как рассказывала бабушка, Зои с самого детства недолюбливала нейрореальность. Она предпочитала играть с пакетиками каши, а не лежать в инкубаторе, блуждая по сети нейро. Зои посмотрела на свою правую кисть, на которую был надет планшет. Небольшая квадратная пластина, от которой шли тонкие эластичные проводки, обнимавшие пальцы до самых кончиков. Входить в нейро можно было через такой наручный планшет устаревшим способом, как многие это называли, или через чип, установленный у каждого жителя в левой мочке уха. Нажал на чип, и ты уже в нейропространстве, обездвижен и спокоен. Погружаясь в сеть полностью, человек мог экономить кислород и другие ресурсы. Но на Зои нейро действовало иначе, и чем больше времени она проводила полностью погруженной в сеть, тем больше ее организм потреблял. Сердце бешено колотилось, а легкие требовали кислорода. Зои потрогала мочку уха. Когда ей было 5 лет, родители погибли, а ее передали на воспитание бабушке, которая поселилась с ней в архиве. Именно бабушка Ро научила Зои экономить кислород, жить в реальном мире, несмотря ни на что, и без длительных погружений в нейро. Они каждый день существовали среди стен, бетона, стекла и реликтов, среди тех сказок прошлого, что бабушка рассказывала. Но полгода назад бабушка умерла, оставив Зои совершенно одну в этом огромном чужом мире. Зои дотронулась до стен главного холла и вспомнила, как бабушка Ро первый раз привела ее сюда, показала эти огромные пространства, заполненные реликтами, и помогла найти свое место в жизни и дом, где она была счастлива, где могла быть собой. Когда Зои исполнилось 17, она поняла, что получить профессию в нейро или, тем более, в синтезе она никогда не сможет, а покупать кислород — жизненная необходимость. И тогда она подала заявку на работу в архив, чтобы трудиться в нем вместе с бабушкой. Как оказалось, никто, кроме них, не хотел работать здесь. Это была бесперспективная, к тому же малооплачиваемая должность, не та профессия, о которой все мечтали. Престижным считалось разрабатывать, создавать, чинить, перерабатывать программы, нейроресурсы и электронику, которая заполонила все поселение и стала неотъемлемой частью жизни. Ну а как было еще выжить, если все растения на планете погибали, и никто не мог остановить этот процесс? 404 года назад настал день, который называют мировой катастрофой, когда Земля стала непригодна для растений, а количество кислорода в атмосфере уже не позволяло человеку дышать. Только корпорация «Синтез» была готова к этому дню и смогла оградить крошечную часть Первого континента синтезированной кислородной паутиной. Выживших обеспечили специально разработанными баллонами, в которые вставлялись картриджи с кислородом. Но как бы синтез ни пытался восстановить прошлое, ни его постоянно совершенствуемые механизмы, ни искусственно выращенные аналоги растений не могли вырабатывать кислород в нужном количестве. Он стал валютой и богатством современного мира. Так человечество, или то, что от него осталось, начало новую эру. Звук шагов Зои эхом разлетался по широкому холлу, она повернула за угол к лифтам и взглянула на часы баллона. 30 минут. «Надеюсь, успею», — подумала Зои и нажала кнопку лифта. Она никогда не боялась ездить на лифте, хотя этой фобией страдало большинство жителей поселения, даже поговаривали, что вскоре все лифты старых зданий будут запрещены в целях безопасности, ведь если лифт застрянет, а кислород в картридже закончится, то никто и ничто уже не поможет. Поэтому все современные постройки последних столетий были оснащены только элеваторами и лестницами, а их высота не превышала 5 этажей. А вот высотки прошлых веков оказались бесхозными и никому не нужными, и только 2 из них были сохранены как напоминание о прошлом и как основные источники энергии, окна которых переоборудовали в солнечные батареи. Одна высотка была приспособлена под хранилище реликтов и стала архивом. Вторая башня была адаптирована и использовалась для лабораторий синтеза, но не ее верхняя часть, а то, что было спрятано под землей. Говорили, что там целый город лабораторий, но все могли только гадать, так как корпорация «Синтез» отлично охраняла свои тайны. Зоя поправила кислородную трубку в носу и улыбнулась. У нее была обычная прозрачная тонкая трубка, которую она могла себе позволить. Недавно в рассылке Нира она видела новые, тонкие, из материала, который сливался с кожей, и трубка становилась почти незаметной. «Ну и мода пошла», — подумала Зоя. То трубки украшали росписями, то были матовые или разных цветов, а сейчас все хотят представить себя без них. Она этого никогда не понимала, какая разница, через какую трубку дышать, главное — дышать. Но для других трубка, картридж и баллон были показателями достатка, должности и статуса человека в поселении. Двери лифта открылись, Зоя зашла и нажала на 49-й этаж. Дверь закрылась, и лифт понес ее наверх. «Профессор, вы где?» — крикнула она, и её голос разнесся по длинному коридору. Тишина, которая царила на этаже, показалась ей странной. Обычно, когда профессор приходил в архив, от него было достаточно много шума. Он то разбирал реликты, то пытался включить какие-то штуки и всегда что-то проговаривал сам себе. Сейчас же на этаже была пугающая тишина. Зои еще раз крикнула и, не дождавшись ответа, пошла к первому отсеку, открыла дверь и заглянула в темную комнату. Над ней зажглись 2 длинных светильника, и холодный белый свет осветил заставленное стеллажами пространство. Она пробежалась взглядом и машинально посмотрела на часы. 25 минут. Вышла и быстро пошла дальше. Еще несколько секций тоже оказались пустыми. Может, он спешил и ушел, пока я была на 11-м этаже? Хотя странно, профессор всегда прощался со мной, дожидался меня, даже когда я была на других этажах. Оставалось еще с 10 секций и совсем мало времени. Зои повернула направо и прошла еще 3 отсека. Ничего, на часах 15 минут. Через 5 минут зеленая кнопка на баллоне и часах начнет раздражающе мигать красным. Она сжала губы, накрыла баллон кофтой, чтобы сигнал не маячил перед глазами, и повернула налево. В дальнем отсеке, в конце длинного коридора, мигал свет. «Профессор, вы там?» — крикнула Зои, но ответ не прозвучал. Она остановилась и огляделась. Тишина все так же висела в воздухе. За матовыми стеклами боковых отсеков никакого движения. Свет нигде не горит. Она сделала короткий вдох и пошла прямиком к дальней двери. Подойдя ближе, заметила, что дверь не закрыта, потому что в проеме на полу что-то лежит. Наклонилась, подняла странный прямоугольный предмет, и двери тут же сомкнулись. Наверное, реликт? Только вот что он здесь делает? Может, профессору зачем-то понадобились приоткрытые двери отсека? Что происходит у него в голове? Зоя решила, что как только найдет профессора, сразу выразит ему свое недовольство, а если не найдет, то при следующей встрече. А пока нужно убрать этот реликт туда, где ему и место. Только вот где это место? Она насупилась и еще сильнее разозлилась на профессора. Этот этаж пока не занесен в базу, и ей придется сканировать реликт, искать его название в нейро, потом спускаться на минус второй этаж и рыться в журналах, чтобы понять, в какой контейнер его нужно вернуть. Она осмотрела тяжелый реликт. Сверху он был покрыт шершавой пластмассой. На одной короткой стороне торчали два тонких металлических штырька. Острые, тонкие, сделанные из какого-то металла. На одной стороне была небольшая плоская кнопка. Зои хотела нажать ее, но взгляд упал на часы. 11 минут. Она засунула реликт в карман широких штанов и нажала на панель отсека. Двери разъехались, лампы спокойно осветили помещение, и Зои осторожно вошла внутрь. Перед ней возвышались до самого потолка ровные ряды стеллажей, заполненные контейнерами. На полу стоял открытый контейнер, но профессора не было видно. «Я все ему выскажу, теперь точно. Мало того, что ушел и не сообщил, так еще и не убрался за собой». Она подошла к контейнеру, заглянула внутрь и боковым зрением заметила что-то в темном углублении за стеллажами. Сжала запястье левой руки, там, где у нее был шрам, и ее пальцы почувствовали тонкую неровную поверхность кожи, прошлись по очертаниям и надавили на зарубцевавшийся порез, словно пытались вдавить его внутрь и спрятать. Немного уняв подступающую злость, Зоя отпустила руку и двинулась в сторону углубления. Через каждые несколько шагов загоралась новая лампа на потолке, освещая определенный участок отсека. Она сделала еще шаг, и яркий свет загорелся над углублением. В углу на полу лежал профессор. Глаза его были открыты и, не моргая, смотрели в потолок. Зои вскрикнула и быстро закрыла рукой рот и нос. Оставалось всего 6 минут до смены картриджа, а она застыла и не могла пошевелиться, пытаясь подавить всхлипы и крики, которые рвались из нее. От сбитого дыхания и заканчивающегося кислорода Зоя тяжело и шумно задышала, словно всасывая воздух. «Успокойся, успокойся, успокойся», — твердила она себе. Потом сжала руки в кулаки и сделала то, что запрещала себе делать уже очень давно. Рывком вытащила трубку из носа и закрыла глаза. Сердце все еще стучало, голова кружилась, а кислород в ее легких иссякал. Но только в такие моменты страх и тревоги отпускали ее, а все тело и мысли успокаивались. Она не боялась смерти и самого известного страха ее поколения — кислородного голодания. Вопреки всему, именно в эти секунды она чувствовала себя живой, существующей, способной удержать жизнь в руках. Зои открыла глаза, вернула трубку в нос, сделала глубокий вдох и, подбежав к профессору, попыталась растормошить его. Но его кожа была холодной, а глаза — незрячими. Она тут же взглянула на баллон, на котором горела тусклая маленькая зеленая лампочка. «Не может быть. Видимо, баллон сломался», — подумала Зои и побежала к лифту, задерживая дыхание. 3 минуты. Лифт едет 1:47. Значит, в запасе будет еще минута. Она нажала кнопку, и двери тут же открылись. «Хорошо, что в здании обычно никого нет, и лифт, как охранник, ждет меня на нужном этаже», — подумала Зои. Она домчалась до своего кабинета. Дышать было тяжело, и она задерживала каждый глоток воздуха в легких, стараясь не паниковать. Облокотилась о рабочий стол, где на видном месте лежал приготовленный заранее картридж. Дрожащей рукой сняла с ремня круглый баллон размером с ладонь, ловким движением достала из него пустой и вставила новый. Ее тело слабело. Голова кружилась, но как только огонек зажёгся зеленым, она сделала глубокий вдох и осела на пол.